А за что же я тебе тогда деньги плачу? «Майн Гот!» — закричала царица и раскрыла шкаф. «Ви есть как два петуха с куриным мозгом. Может, ви еще прямо есть тут и подериться?» «Чего поделать?» — хором спросили мы с царем, выпучив глаза, поскольку Лидия Адольфина, как вы понимаете, была не совсем одета. То есть, если точнее сказать, совсем не одета. «Смотреть в глаза прямо своей царице!» «Можно я просто отвернусь?» «Да, конечно, разумеется!» — на автомате одобрил мою идею государь. «Лидушка, солнце мое восхитительное! А ты бы прикрылась чем, что ли?» «И чем мне тут прикажет прикрыться мой царь и супруг? Горошек? Эта комната не есть гардероб. Тут нет совсем одежды». «Ну вот, маска есть!» — не придумал ничего лучше надежь государь. «Я фоль», — без размышлений повиновалась царица. «Так есть лучше. Я есть уже не вся колая». «Никита Иванович», — подталкивая меня в спину, горячо зашептал горох, «ты бы подождал за дверью, а? Тут такое дело наклевывается, короче». «Нам бежать надо», — не оборачиваясь, напомнил я. «Фон Дракин может заявиться в любую минуту. В замке еще остались его слуги, та же бесовка Василиса». «И чего? Ну, надо мне, пойми, такой расклад пропадает!» «А может, вы как-нибудь потом в свои ролевые садмаз поиграете? Вот сейчас, честное слово, ну, очень не вовремя». Мягкие женские пальцы, похлопав меня по плечу сзади, уверенно сняли с меня китель. «Фи есть де против?» «Что, ваше величество, в подмышках не жмет?» «Фи есть шутник, Керевашов!» — улыбнулась Лидия Адольфина, застегивая все пуговицы и протягивая мне снятую маску. «Прошу вас сохранить этот предмет как сувенир. Надеюсь, вы не понять меня превратно. Горошек, мы уходить отсюда». «Эх, Никита Иванович, а еще друг называется!» — пробормотал горох, но послушно взял жену под локоток, и сладкая парочка направилась на выход. Я вздохнул, догнал их, отдал государне еще и фуражку. Когда экипированная таким образом царица Лидушка в моем кителе на голое тело и фуражке на бекрень вышла из пыточной, серый волк и дьякон, не сговариваясь, рухнули в обморок. Государь удовлетворенно подмигнул мне, типа «какова моя-то, а?» и одобрительно поднял вверх большой палец. «Митя! Подъем!» Мне удалось растормошить нашего младшего сотрудника, хлопая его по морде и дуя в нос. «Вставай, не позорь милицию! И на царицу не пялься неприлично!» Он возвел глаза к потолку и распахнул пасть в улыбке, блаженно свесив красный язык на бок. Пришлось показать ему кулак и напомнить, что тут рядом, между прочим, еще и царь стоит. А горох у нас шутить не любит, и на расправу порой бывает действительно крут. «Чего прикажете, батюшка сыскной воевода?» «Веди всех к печке. Если до нее далеко, поищи запасной выход. Помнишь, как нас с тобой через трубу в лес выкидывало?» «Помню, как не помнить? Мне понравилось!» «В общем, попадете в лес, попробуй найти нашу избушку. Перекантуйтесь там. Мне надо отыскать Алену, Ягу и твою маняшу». «Не моя она!» — уверенно сдвинул брови серый волк. «Ей вона! Змей Горыныч, говорят, понравился. У-у-у! Изменница коварная!» «Между вами что-то было?» «Не, это я так, из чисто мужского шовинизму». «Ясно. Бабкино выражение. Она у нас много иностранных слов знает. Вроде бы старушка дремучая, а образованием любого европейского профессора за пояс заткнет». Гражданин Груздев под шумок тоже пришел в сознание, начав, как водится, с покаяний, молитв, целования стоп царственной четы и тихих тухлых пробросов по поводу того, что без его помощи милиция бы, отродясь, ни с чем не справилась, а уж он-то, по сути, всей операции и руководил. Мягко, ненавязчиво, из-под тишка, но он, диак Филимон Митрофанович Груздев, а не какой-то там участковый со взлохмаченной псиной. Мой младший сотрудник ничего и никого не оспаривал. Он все еще не мог отвести осоловелых глаз от нового костюмчика бывшей австрийской принцессы. если хоть когда-то, хоть где-то, хоть как-то, хоть на ком-то обычная милицейская форма могла выглядеть сексуально, то вот это было именно оно. Момент истины. То, ради чего стоило жить и служить в органах, увидеть такую царицу и умереть. Разумеется, у Мити и в мыслях не было что-то там такое фривольное себе позволить, но в тот день государыня Лидия Адольфина приобрела себе самого верного, самого преданного, самого платонического обожателя из всех возможных паладинов. Теперь о них с горохом можно было не беспокоиться. Супруги под надежной охраной. Серый волк сделает все, чтобы в целости и сохранности доставить их в родное Лукошкино. Я улыбнулся про себя, тихо прошептал имя своей любимой и, забрав оставленный посох, наугад пошел бродить по пустым коридорам Змеиного замка. Страха не было. Понятно, что за любым поворотом может таиться опасность, что ожившие скелеты-стражники могут выскочить из-за любого угла, что какие-нибудь змееныши вполне могли спрятаться в темных переходах, а прилет-отлет Змея Горыныча не контролируется нашими авиадиспетчерами. То есть попросту о его возвращении никто не знает, а когда узнают, может быть поздно, не говоря уж о том, что где-то тут бродит бесовка Василиса Премудрая. Крепко сбитая, полненькая девица, получившая свое прозвище отнюдь не за красивые глаза и осиную талию. Судя по тому, что я собственными глазами видел ее вместе с дьяком, она либо вышла победительницей из драки с бабой-ягой, либо сумела вырваться». Скорее, второе. Всем известно, как умеет драться глава нашего экспертного отдела, если оно ей очень надо. Итак, повторим. На сегодня у меня три цели. Алена, Яга и Маняша. Плюс одна побочная, но важная задачка — не получить пулю или нож в спину от толстой бесовки, способной прятаться практически где угодно. «Что ж мы упустили?» — бормотал я, пытаясь сложить все детали запутанной мозаики воедино. «Если кража девушек случайна, то зачем змею все эти игры с птицей, конем и второй бесовкой? Неужели не было бы проще, в виде нашего приближения, захватить избушку так же, как баню, вытряхнуть всех нас и съесть?» Зачем придумывать такие сложные ходы, как превращение Мити в волка, дарование Еге молодости, перевод насквозь продажного дьяка в личные слуги и совершенно здорового царя в евнухи? У фон Дракена глаз нет? Очень сомневаюсь. Мозги усохли? Возможно, но не до такой же степени. Впечатление такое, что ему кто-то настоятельно дает мудрые советы по поводу того, как еще можно... повеселиться. Я шел по переходам весь в своих мыслях, но тем не менее бдительно оглядываясь по сторонам. Пару раз в коридорах и залах мелькали неясные тени, словно кто-то пытался обойти меня с флангов или ударить в тыл. Раза три-четыре, не задумываясь, я пальнул из ледяного посоха. Попал. Из-за угла выполз недозамороженный змей почти метра три длиной. На хвосте у него висела глыба льда, килограмм под 50, не меньше. Он кусал ее, шипел, плевался, но гнаться за мной с такой гирей уже не мог. «К вечеру растает!» — успокоил я, пожелал всего наилучшего и продолжил ход своих размышлений. «Но тогда кто это может быть?» «Кощей мертв. Бодров из Боярской думы, хоть и продажная скотина, но дурак и таких затей не придумает». «Австрийский шпион Бор? Этот может. Тем более, что он у нас дважды огреб полной лопатой. Но если этот гад жив, нашел себе нового хозяина, сумел с его помощью избавиться от старого, то какая выгода Алексу Бору каждый раз оставлять меня в живых? Не может же он не понимать, как это опасно для того же Горыныча? Или он это как раз-таки прекрасно понимает и намерен сам править в замке фон Дракхена на Стеклянной горе?» Кажется, ситуация начала проясняться. Появившееся звено связывало многие картинки пазла воедино. Алекс Бор отлично знал всех нас, включая мою Алену, и если играл на опережение, то никогда бы не допустил моего союза с Кощеем, даже временного. И вот теперь я брожу один в полупустом замке, в любой момент рискуя нарваться на пулю, нож или попасть в чьи-то зубы, австрийский кукловод по-прежнему ставит фишки в непонятной мне игре.